от силы сна, когда люди отдыхают, спят и расслабляются, я получаю божественную энергию, но она зависит от уровня усталости, скопленной в человеке. Всего за неделю человек может не только полностью отдохнуть и восстановиться, но и излечиться от многих болячек. Соответственно, энергии с этого человека я больше не получу, или получу совсем копейки. Хотя, помню, как Степан во имя меня нес женщинам радость и счастье, едва не сточив до основания свой осиновый кол, а потом эстафету переняли портовые девки. Хм, как они там? Я помог им всем выбраться из того города, но со смертью Гауна они перестали быть моими жрицами, и связь с ними утеряна. Надеюсь, у них все хорошо, и это натолкнуло меня на мысль. Но вот только для этого мне бы очень пригодилась магия света, ну или рыжие. И как назло, сейчас нет ни одного, ни второго. Увидев достаточно, направился к шпилю, на пути замечая, как оживилась территория у стен города. Сейчас там собралось немало людей. Кто-то занимался вырубкой деревьев, кто-то присматривал землю, а были и такие, кто вовсю занимался прокладкой дороги. Судя по направлению, ведет она к шпилю. Туда я и направился, то тут, то там, замечая отряды солдат, а также хитрых личностей. Смекнув, что лес отныне безопасен, они принялись собирать магические фрукты. Те содержат огромное количество маны, оттого невероятно ценны. Я сам периодически такие получаю и передаю на землю. Девчата и молодняк регулярно ими лакомятся. Приблизившись к шпилю, обнаружил там небольшой палаточный лагерь. Даже если это враги, они не смогут повредить шпиль, а я сразу же узнаю об атаке. Миг, и здесь появится моя армия мертвых. Напомню, что шпиль находится на холме. Рядом также было несколько холмов, а лагерь же расположен у подножия холма со шпилем. На вершине нашлись люди, и среди них я увидел правителя острова. Губернатор что-то обсуждал с группой аристократов и военных офицеров. На семиконечной звезде, что являлось фундаментом для шпиля, было пусто. Люди не отважились подняться к ней. Рядом есть озеро, это решит наши про. Разговаривающие люди вдруг обернулись и уставились на два шарика энергии, что соединились, и получился я. Как там говорилось, я родился, или что-то другое. Ладно, плевать, великий Гаус. Люди тут же преклонили колено, на что я кивнул им. Не сочтите за дерзость, великий, мы не оскверняли вашу святыню. Просто осматриваем эти земли, заговорил губернатор. Это не храм и не алтарь, указал я на шпиль, так что его не осквернить. Это божественное устройство, призванное защитить этот мир от вторжения, а также очистить и восстановить эти земли. Поэтому можете делать здесь что хотите. Вот как, обрадовался один из аристократов. К моему удивлению, это был человек-свин, их здесь называют йен. Он был пухловат, ростом ниже шари, примерно 1,40 м, уши обвисшие, но с пятаком, вместо ступней копыта. При этом в нем чувствовалась сильная магия, а на пальцах можно заметить артефактные кольца. Позвольте представиться, Йома Литронт, мой род много веков занимается сельским хозяйством. Небесный шпиль, вновь указал я на сооружение, сделает эти земли плодородными, а также очистит их от грязной маны и всех лесных чудовищ. Глаза свина сверкнули, и он даже прихрюкнул, да и остальные заинтересовались. Но это при условии, если его не уничтожит дюжина. В таком случае проклятие вернется в эти земли, добавил я. Но, судя по взглядам, я никого не удивил. Мы понимаем, и, честно говоря, заинтересованы в вас, продолжил тот. Молва о вас распространяется весьма быстро, и не буду скрывать, люди не особо верят, что вы способны изменить мир и снять проклятие. Но он посмотрел на шпиль, наглядный пример, что вы на это способны, прямо перед моим пятаком. И не бойтесь гнева дюжины, боимся, улыбнулся свин. Они уже объявили своими врагами всех, кто верит в злых богов, идиоты. Рассмеялся я, а свин подхрюкнул и тоже рассмеялся. Дюжина посеяла зерно сомнений среди верующих, а также они сами всем сообщили, что появились новые боги, продолжил свин. Он оказался весьма умен и, к удивлению, разбирался в религии, что, как я уже успел понять, для аристократов не очень интересно. Но оно и понятно, боги в этом мире крайне пассивны. Лишь с моим появлением они немного оживились. Ну и Инзу иногда шороху наводил, чтобы люди не забывали про него и продолжали бояться. Значит, вы не против, если мы эти земли облагородим, вмешался другой аристократ. Он из Шари и не скрывал своего негативного отношения к свину. Все же Шари, те еще расисты. Делайте, что хотите. Главное, чтобы храмов дюжины здесь не было. Но учтите, сюда могут вторгнуться их армии и устроить резню». Развернувшись, расправил крылья и полетел к шпилю. Добравшись до него, отметил, что он уже накопил весьма немало энергии. Однако этого пока что мало, и, если дюжина нападет прямо сейчас, придется звать всю банду. Присев на белый каменный пол, сосредоточился на городе. Пока что все было спокойно, поэтому занялся уведомлениями от Исы. Иногда приходили сообщения, что у меня появился новый верующий. Иногда, что мне молится и я получаю энергию. Но все в пределах нормы, а значит, принц еще не добрался до столицы, и эпос богов пока не начал распространяться. Что-то долго он, и, надеюсь, доплывет до пункта назначения. Время сейчас крайне важно, и не хотелось бы его упустить. Ладно, пока все тихо, сосредоточился на испытании, а там пока все идет по предсказанному мною сценарию. Люди, которые пережили осаду жаб, поделились полученными знаниями и идеями. Поэтому в том злополучном городе, на стенах появились каменные выступы. Это затруднит жабам возможность вскарабкаться по ним. От рва решили отказаться, жабам он не мешал, лишь помогал. Особенно лучникам. Те прятались в воде, потом выныривали, стреляли и вновь под воду. Появились баллисты на стенах, но уже против шаманов, способных создать магический барьер. Луки против них были бесполезны, лишь арбалеты более-менее помогали. Увидев это, подсказал использовать короткие метательные копья. Ими удобнее отбиваться от жаб и метать. Целиться особо не нужно, так как во время осады можно было хоть с закрытыми глазами метнуть вниз и попасть по врагу. Также были построены дозорные башни, которые позволят заранее засечь орду неприятеля. Но все же главные изменения произошли в самом обществе. Вот она, война. Немыслимые полчища жаб грозят уничтожить все, что люди построили. Из-за этого их одолел страх и заставил шевелиться, развиваться, строить, становиться сильнее и познавать магию. В горах долины была построена школа магии. Жабы нас, конечно, опередили в этом плане, все же я не великий маг и не могу обучать людей, как это делает бог жаб. Но зато у меня есть преимущество в жрецах и паладинах. Ладно, быстро все осмотрев и отметив, что границы страны людей еще больше расширились, вернулся к шпилю. Времени прошло на удивление немного, лишь вечерело. И чем заняться? Все важные дела были завершены, а остальные требовали от меня много времени и сил. Хорошо, пойду тогда делать артефакты. Все же мои кораблики сами на себя не заработают. Эх, побыстрее бы уже их получить и опробовать. Где-то в империи. Тем временем, грозный Тимофей Дмитриевич прибыл на сверхсекретную военную базу где-то далеко на севере страны. Выйдя из здания, в котором располагалась телепортационная платформа, он недовольно поморщился. Магический фон здесь стоял такой, что обычный человек за месяц жизни здесь без защиты, будет иметь проблемы со здоровьем. Но что поделать, здесь испытывали все передовые разработки империи, а они как правило расходовали уйму маны. Оптимизация расходов, экранирование от излучения и многое другое здесь производились лишь в случае, если испытательный образец получил одобрение на дальнейшую разработку. И, к сожалению, местных гениев, дай богиня, каждое десятое изобретение одобрялось. Однако порой проект могли завернуть на финальной стадии. Все же не всегда удавалось существенно снизить магический фон, уровень потребления маны, главное – стоимость. Бюджет империи трещал по швам, и он не мог позволить себе пусть и высокоэффективное, но очень дорогое снаряжение, технику и артефакты. Корабли, которые купил Гаус, были одними из таких. Они задумывались как настоящие морские чудовища, убийцы кораблей и монстров, а оказались убийцами бюджета. И вот, Тимофей Дмитриевич прибыл, чтобы провести осмотр очередного проекта, что сожрал уйму бюджета. Им занимались долгих 7 лет, и сейчас будет решаться судьба этого проекта. Сев на пассажирское сиденье военного внедорожника, что уже полчаса ожидал Тимофея, тот лениво посмотрел в окно. Эта база была огромна. Здесь имелись фабрики, несколько мини-заводов, сборочные блоки, своя электростанция, а также различные цеха по переработке ресурсов, что добываются едва ли не на месте. Недаром база построена у высокой горы. В ее недрах расположено немалое количество полезных ископаемых. А то, чего там нет, добывают из группы осколков, разбросанных то тут, то там, но уже давно зачищенных и обеспеченных защитой. База была, можно сказать, на полном самообеспечении. Все же находится она далеко от обжитых земель. И вот, Тимофей проехал ряды жилых домов, в которых проживало как минимум 15 тысяч человек. Машина выехала на широкое шоссе, по которому то и дело ездили грузовики, довоенный транспорт. Но машин было мало, так что до нужного места добрались быстро. Здесь располагались взлетно-посадочная полоса и множество ангаров, а также пожарная часть и небольшой госпиталь. Все же испытания часто приводят к неожиданным эффектам, к примеру, к взрыву. Также принц не мог не обратить внимания, что некоторые люди находились без защитных костюмов или какой-либо иной защиты. «Макар, почему на них нет защиты?» Тимофей указал на группу людей в форме, стоящих у ангара и о чем-то разговаривающих. И, судя по знакам отличия, это явно не офицеры, тем более не маги. Так они это, защищены. «Артефакты же ж, кольца которые», — ответил крупный детина за рулем. Он был сопровождающим наследника империи на этой базе. «Что за арте?» Принц замолчал, так как вспомнил одну неприятную рожу. «Кольца Черепова, да, и что, помогают? Как не помогать? Очень даже помогают. Жаль, что их мало. Если на всех такие надеть, это ж сколько экономии будет». Принц задумался и в уме подсчитал расходы на содержание этой базы, в особенности на защиту людей от магического фона. К своему неудовольствию, после подсчетов, Тимофею захотелось, чтобы Черепов все же не помер в тех вратах и вернулся целым, и главное, адекватным. Над последним словом Тимофей рассмеялся, озадачив Макара. Принц уже давно перестал считать этого буйного коротышку адекватным и предсказуемым. Вскоре они подъехали к одному из массивных ангаров, перед которым стоял тот самый образец, а также суетились люди. На улице стояло какое-то оборудование, ящики и дежурила пожарная машина. Впрочем, пожарные, как и скорая помощь, что стояло рядом, обязаны были присутствовать на подобных испытаниях. Выйдя из машины, принц поморщился, глядя на боевую машину перед собой. Хищные формы, мощный винт и множество орудий. Вот они и смущали. Чем больше пушек, тем выше расход энергии. А чем выше расход, тем мощнее реактор, что ведет к более дорогой моноизоляции. В общем, деньги. Перед ним стоит очередная крайне дорогая машина. Картинка из интернета. Примерно что-то такое. Тимофей Дмитриевич, обрадовались разработчики. Все были в белых комбинезонах, но без защитного снаряжения, что защищало от излучения маны. Нет времени на приветствие, так что давайте сразу приступим. Покажите, на что способен этот дорогостоящий агрегат, и будем решать. Принц отмахнулся и присел на заранее подготовленный для него стул, после чего принял планшет. Активировав, Тимофей увидел себя сверху. Рядом парили дроны-наблюдатели, они и давали картинку. Вскоре пилот залез в машину и удивил принца легким снаряжением. А далее машина плавно взлетела и, что интересно, сделала это весьма тихо. Это приятно удивило. Обычно вертолеты очень шумны, и их слышно едва ли не за километры. Вертолет плавно поднялся и полетел за пределы базы. А так как она находилась в диких землях, монстров здесь хватало, и следующий час Тимофей мог наблюдать, как машина планомерно уничтожает чудовищ разного уровня силы. А когда вертолет наткнулся на целую стаю летающих чудовищ, уничтожил ее залпом москитных ракет. Монстры, конечно же, не сидели смирно, пока их убивали и давали отпор механическому чудовищу. Однако машина была надежно защищена барьером, который все не хотел истощаться, что не раз удивило принца. Тот уже думал, что все, сейчас вертолет собьют, но нет, машина уцелела. Лишь когда боезапас подошел к концу, вертолет вернулся на базу, а инженеры тут же облепили его, внимательно осматривая на наличие повреждений и других проблем. А вот Тимофей лишь сейчас сообразил, он же не ощущает магического фона от машины. Вот совсем, оттого монстры не слетались на него, как это обычно бывает. Все же их привлекает магическое излучение. Осознав это, принц принялся допытывать инженеров, а те заулыбались и открыли секрет. Артефакты Черепова, те, о которых договорился отец Тимофея. Благодаря им, можно было не заморачиваться моноизоляцией, что существенно удешевляло машину и позволяло добавить в нее побольше всего интересного. И лишь сейчас принц понял всю ту многоходовочку своего отца, а после взялся за голову. «Черепов, если помрешь, я тебя прибью, лично». Невольно вырвалось у Тимофея, и заболела голова. «Остров Карн, Гаус, скука моя довела меня, и сижу я сейчас в столовой, а на полу транслируется бой. Здоровенный краб С-ранга, которого выловили мои стражи и убили, а также полчища марионеток наступали на Хабаровск. Мы прорвались в город и, несмотря на лучников и магов, которые атаковали нас из руин, продвигались вглубь. За боем наблюдала Изя, так что у меня была настоящая тактическая карта. Я мог силой мысли выделить квадратик, и все марионетки в нем выделялись и посылались, куда укажу. Так группа из 6 волков ранга Б отделилась от основной массы монстров и, нырнув в переулок, проползла под развалинами и нашла вход в здание. В нем засела группа из 40 ящеров-лучников и 3 мага. Волки аккуратно подкрались к ним, а те и не заметили. Волки не дышали, не рычали, а их лапы были мягки. Вот только размером каждый был с тигра. Враг был сосредоточен на стрельбе, поэтому голубиные глаза, которые могут смотреть даже за спину, совершенно не помогли. И когда волки напали, ящеры были застигнуты врасплох. А пока они опомнились, отряд уже был сокращен вдвое. И что хуже всего, убитые восставали. Хуже для них, но не для меня. Лучники восстали, но не как марионетки, а как зомби. Почему я такой дерзкий? Ну так аватар того иномерца пока не появился. Видимо, он очень занят на той стороне. Грех этим не воспользоваться. Мои отряды действовали независимо, я лишь ставил задачу. Иногда делегировал ее Ане, если задача тяжелая. А еще нужно было следить за пополнением марионеток, благо, я их заранее натаскал к городу врага. Они, правда, немного подгнили, но не страшно. Самые подгнившие просто шли напролом. Ящеры бесились, но встречать армию в открытом бою не решались, чем я и пользовался. Они готовили засады, а я в них не попадался. Все же у меня имелась воздушная разведка. Так мы миновали 4 крупные засады, уничтожая малые отряды крепости в домах. С последним помогал огромный краб. Он просто крушил дома своей клешней. Правда, барьер монстра уже спал, а панцирь выглядел потрепанно, но я, честно говоря, думал, что он поляжет еще при прорыве в город. Но в городе оказалось куда меньше сил, чем было раньше. Видимо, куда-то ушли. Например, в очередной поход по вратам. В общем, мне повезло. Так мы добрались до здоровенного здания. У него даже вывеска сохранилась. Почти целая. ТРК Южный парк. Внутри торгового центра располагалось поселение ящеров, и последние очень не хотели, чтобы мы попали внутрь. Поэтому тут собралось множество ящеров, которые успели собраться со всего города, аж 1500 воинов. В общем, мы развернулись и ушли. Защитники малость удивились, а мы взяли и напали на ящеров, что шли за нами вслед от самой городской стены. Они тоже удивились, а когда попытались отступить, обнаружили, что позади них еще один мой отряд. Хех, сюрприз. Мы напали на них с двух сторон, а потом на нас напали защитники торгового центра. Началось побоище на улицах города. Различные чудовища, что отказывались умирать, бились с пришельцами-ящерами, чья магия льда была весьма неприятна. Могучие воины могли заморозить голову марионетки, и та становилась бесполезной. А, чтобы этого не допустить, я насыщал их обилием своей силы. Но и враг использовал силу своего бога, так что пришлось мне потратиться. Это их командир. Раздался женский крик, а я на миг отвлекся от происходящего. Так как бой я смотрел в столовой, то здесь собралось немало валькирий и жриц. Они сидели на столах и с восторгом наблюдали за кошмарным сражением. И да, показался могучий ящер. Он был облачен в весьма интересную броню из белой кожи, усиленную каким-то голубым металлом. При этом металл был усыпан драгоценными камнями, которые испускали магическое сияние. Ящер был крупнее остальных, а его трехсоставная пасть была еще более жуткой. Командир в одной руке держал жезл, а в другой – меч. Но использовал он лишь жезл, посылая потоки мороза. И что неприятно, этот мороз не трогал других ящеров, лишь моих марионеток. Улица, что давно была превращена в хаотичное поле боя, где чудовища и ящеры перемешались и яростно бились, покрылась льдом. Марионетки мои стали вдвое медленнее, а ящеры взревели, и, казалось, набрались силой. Сволочь! Но в этот миг из земли вылетела черная сущность. Ею оказалась пожиратель снофами. Сейчас она выглядела еще более жутким чудовищем, чем когда я ее встретил в затопленном мире. И не успел ящер вскрикнуть, как она проникла в его тело, вгрызаясь в душу. А далее началось самое интересное. Ровно то же самое, что она делала со мной при нашей первой встрече, наслала кошмары. Вот только ящеру не нужно было спать, чтобы видеть их. Поэтому командир пришельцев начал кричать и сражаться лишь с одному ему видимыми противниками. Ну а то, что под раздачу попадали еще и его воины, тот не знал. Для него сейчас все вокруг – это монстры. Но, ладно, отвлечемся от этого места. Ведь в этот момент большая группа ящеров возвращалась в ТЦ. С собой они несли тяжелораненых и двигались весьма быстро. У входа в ТЦ стояла охрана, но те без вопросов пропустили боевых товарищей, которые сразу же попали в просторный холл, где также находилось немало воинов. Но также там оказывали помощь другим раненым, что были разложены на шкуры, а два десятка целителей перевязывали их раны. Целебной магии у них, судя по всему, не было. Зато в холле было тепло, а еще стоял алтарь бога. Сейчас почти 200 ящеров молились своему божеству, оповещая того об атаке на поселение. Группа раненых ящеров подошла к алтарю и также принялась молиться. По крайней мере, все так думали, но вдруг один из них покрылся черным дымом и бросился на алтарь, а за ним еще десяток. Воины ящеров среагировали с запозданием, да даже молящиеся не сразу поняли, что происходит. Они молились и не обращали внимания на остальных, но мощные удары и грохот привели их в чувство. Вот только алтарь уже был уничтожен. Ну а с ящеров, что сделали это, спала пелена иллюзии сна. Они стали изуродованными трупами, которые тут же набросились на еще живых ящеров. В торговом центре весьма быстро начался хаос и настоящий зомби-апокалипсис, потому что убитые тут же восставали. Души японских воинов с огромной охотой вселялись в эти тела, чтобы уничтожать мерзких пришельцев. Битва снаружи также не собиралась стихать, потому что я накопил столько тел для марионеток, что те бесконечным потоком неслись в город. Тактика завалить врага мясом во всей красе, и она начала давать свои плоды. Мана у ящеров весьма быстро заканчивалась, а с этим они теряли в силе. А еще они убили своего командира, который в своем бешенстве убил более 50 ящеров-воинов. Бедолагу просто закидали магией, ну а Ами направилась к следующей жертве. Кошмар очень полезный страж, и хорошо, что она продолжила служить мне, даже после смерти Гауна. Девча-ад, ужинать. Раздался голос, но никто не обратил на него внимания. Все мы наблюдали за сражением и не хотели отрываться. Поэтому весьма крупная и пышная женщина-красавица разнесла нам чашки с кашей и мясом. Так что мы ели и смотрели, не замечая, как час сменялся часом. Ящеры отчаянно сопротивлялись, подогнали подкреплений, откуда только могли, чем открыли тылы. И группки чудовищ проникли в еще две общины, учиняя резню и поднимая зомби, ну и алтари ломая. А потом еще одна община пала, и вдруг объявился он, но не сам, а его сила. Откуда-то с запада прилетел огромный поток морозной силы, будто кто-то снежный ком метнул размером так с астероид. Падая на город, он взорвался и обрушился шквалом сосулек, разрушая все в радиусе действия. Краб, мои марионетки, ящеры, дома. Сосулькам длиною в 20 метров было плевать, кого убивать. Они просто размазали нас. Ну вот проиграли, вздохнула одна из валькирий и загрустила. Да и остальные девчата расстроились. Ошибаетесь. Я победил, довольная улыбка сама появилась на моем лице. Вражеский бог психанул и, вероятно, сейчас стремительно возвращался в город с большой группой бойцов. Почему он не развоплотился и заново не создал аватара, я не знаю. Может, жадничает. Ну или есть иные обстоятельства, мешающие этому. Ладно, неважно. Сейчас город потерял большую часть своей армии. Общины, захваченные зомби, он тоже уничтожил, как и самих зомби. Поэтому в городе больше не осталось моих войск, а вот за городом остались. Хе-хе-хе. Пока аватар мчался к городу, я спешно мобилизовал резервы марионеток, и пусть остались лишь слабаки, но и враг лишился большей части бойцов. Так что я призвал большую часть своих стражей, которых экономил и не пускал в бой, и вместе с марионетками. Они зачистили весь город. 11 общин и алтарей пали, после чего настало время храма. Нашли мы его не сразу. Тот был скрыт в каком-то подземном сооружении, где хранилось большое количество военной техники. А еще там все было во льду. Сам храм представлял собой 4 алтаря, каждый из которых состоял из 1000 примороженных друг к другу людей, а также металлический штырь высотою в 10 метров, почти до потолка. В центре стояла статуя бога, созданная из человеческих сердец, покрытых льдом. Да уж, злые боги, они такие, любят демонстрировать, насколько они злые и жестоки. Храм охраняло 20 невероятно сильных воинов. Они были одеты в алые мантии, а тела облачены в лед, но необычный. Каждый ящер находился внутри 5-метрового ледяного рыцаря. Валькирии заохали и заахали, увидев этих чудищ. И да, они опасны. Поэтому я натравил на них тысячи зомби. Сперва они распределились по помещению, беря врага в окружение, отчего рыцарям пришлось окружить храм. Отлично. Следом подоспели марионетки. Аня взяла на себя самых сильных из оставшихся. Я же сконцентрировался на скелетах-магах. Мне нельзя потерять их, иначе если вдруг нападут жрецы дюжины, я буду слабее. А мне, во что бы то ни стало, нужно защитить храм девчат и шпиль. Повисло напряжение. Рыцари готовили атаки, а зомби покрывались черными латами. Пожиратель снофами, к сожалению, не смогла пробиться к душам этих воинов, поэтому я отозвал ее. Но был еще один момент, а именно, мой фантом. Он скрывался во тьме и готовился. Личи, скелеты, маги также готовились. И тут рыцари приняли решение, что нужно атаковать. Десяток бросился в атаку, остальные остались защищать храм. Скелеты подняли посохи, и огненные шары обрушились на ледяных рыцарей, а миг спустя полчища черных рыцарей навалились на них. Но это, как если бы легковушка попыталась остановить поезд. Рыцари легко прорывались через зомби, терпя их атаки, а маги продолжали стрелять, даже если задевали союзников. И вдруг рыцари ударили холодом. Он исходил от тел ледяных гигантов и за пару секунд выжигал всю мою божественную силу в зомби. И сперва у них развеивался доспех, а потом они превращались в обмороженную плоть и разбивались на осколки. Впрочем, зомби успевали нанести тройку-другую ударов топорами, а зомби у меня было много. Плюс лич бил весьма сильно, и только рыцари добрались до магов, как черная клякса затянула скелетов в себя, но лишь для того, чтобы выплюнуть в другой части помещения. Больше 1000 б улетели в одно место, но зато маги мои не улетели на восстановление и продолжили стрельбу. Рыцари малость офигели и вновь пошли за магами, но вдруг один из рыцарей лишился ноги и упал. Она попросту лопнула из-за обилия повреждений. Подняться ему не дали и за пару минут зарубили, а рыцари все падали и падали один за другим. Те недоумевали, не понимая, что происходит. И лишь когда рыцарей осталось трое, они догадались, что среди зомби в черных латах скрывается кто-то сильный, а именно Алрен и остальные сильные стражи. Но уже было поздно. И вот, когда десятка была побеждена, мы окружили вторую десятку. Пусть нас и осталось едва ли четверть, но рыцари были готовы сражаться в полную силу. Мы напали, рыцари врубили ауру мороза и встретили наш напор, дав достойный отпор. Вот только, мой фантом аккуратно спустился с потолка и, подлетев к статуе иномирного бога, взорвался божественной энергией, что я накопил в нем. Вы поглотили силу, скопленную в алтаре другого бога, и получаете 129.011 б. Вспышка силы хлынула из храма, но была поглощена моими стражами, отдавая ее мне, но не всю. Чувствую, как стражи встрепенулись и начали эволюционировать. Не вовремя. Однако, рыцари льда вдруг лишились своих сил. Их лед попросту треснул, и мои зомби зарубили их. Вот теперь точно победил, думал я, пока не раздался яростный рев, и я едва успел отозвать всех своих стражей. А вот зомби вмиг были обращены в лед. «Тваре!» — ревел вражеский бог. Он был настолько взбешен, что воздух вокруг него искажался из-за ледяной силы. Но, конец ли это? Нет, не конец, потому что на месте алтаря врага появился мой алтарь, и сперва на нем засияли руны, а потом произошла первая вспышка желтого света, вторая, третья и черная вспышка. «Приятель, тебе», — заявил Егорыч с тесаком в руках, — «молю только без пьянок потом», — взмолился Ра. «Угу». Юмика опустила голову, по-мультяшному краснея. «Пора очистить родной мир от инопланетной нечисти», — повторил я фразу не за своего друга и товарища. «Ра-а-а», — взревел взбешенный аватар, и он был силен, очень силен. Однако он остался без единственного якоря и почти потерял связь с родным миром. Так что сейчас будет хороший такой мордобой. Глава 12. «Просыпайся», — раздался ласковый голос, но просыпаться я не хотел. «Пора вставать. Последнее предупреждение», — добавил менее ласковый, скорее угрожающий голос. «Нет, так нет. Действуем, действуем», — согласились девушки и атаковали спящего меня. Чужеродная сила поразила меня, и я, тут же открыв глаза, дернулся и вскочил на ноги. Однако тут же зашатался и едва не упал обратно на кровать. «Сработало», — захихикали рыжие, а я осознал, что нахожусь в комнате девчат в их храме. «Я, что?» — Егорыч вновь уговорил меня выпить. Искренне недоумевал я, а те закивали. «Валькирии говорят, ты вел армию монстров против белых ящеров, и, судя по празднованию, наконец-то победил». Котя похлопала ладошкой по кровати, и я присел, а потом и прилег, положив голову ей на коленки. Она начала меня лечить, но эффекта почти не было, зато тепло и приятно. Так мы вступили в бой с тем аватаром. Он оказался, и правда, очень сильным, но под рунами подавления и защита, мы все же одолели его, а после и его армию, что пришла за ним. «Значит, ящерам конец, и Хабаровск свободен», — подметила Лена. «Да, пришельцев в этом городе больше не осталось». «Так далее», — пытался я вспомнить, но сделать это оказалось тяжело. Божественное похмелье действует на энергетическую сущность Бога. Его хоть как оружие используй. «Так», — вспомнил, тот гад начал создавать разлом с той стороны, но мы успели наложить печать, используя осколок души, полученный от аватара, так что тот не успел сформироваться. Печать же, вроде, много энергии потребляет, пробормотала котя и вздохнула. И я вздохнул. Много, очень много. Далее мы попадали без сил. Чтобы закрыть разлом и наложить печать, нам потребовалось много ментальных сил. В общем, мы морально выдохлись, и, когда все было закончено, Егорыч сделал свой ход. Чем закончилась пьянка, я уже не помню. Но то, что я очнулся здесь, значит, что мы развеяли аватаров. Надо Таню попросить, чтобы передала наместнику весть об освобождении города. Упоминание матери немного расстроило девчат, но те быстро взяли себя в руки, а потом и моего красного дракона. Все же будили меня силой страсти. Похоже, женщины все еще не помирились. Ну или не помирятся. Как у людей все сложно. И нет, рыжие хоть и стали богинями, психологически они еще люди. Следующие 40 минут пришлось отрабатывать свой косяк. Вот и открылась еще одна польза Сикоса. Он лучше любого психолога. Просто довел проблемных до состояния, когда все проблемы кажутся сущим пустяком, и сразу всем стало хорошо. «Что-то вы сильно задержались в скрытой лагуне», прижимая к себе два измученных тела, произнес я. «А что, страсть, это палка о двух концах, применяя ее, можно быть завтра залюбленной до потери пульса». «Долго спорили о рунах», прохрипела Лена, горло надорвала. «Эта дура опять фигню предлагала», к моему удивлению, котя первой напала на сестру. Они переглянулись и все, ни молнии из глаз, ни взаимных оскорблений, просто обратно легли на мою грудь. «Признаю, в этот раз, и правда, фигню предлагала». Младшая из сестер улыбнулась мне, а старшая объяснила. «Мы поставили артефактор. Раз наша сила заключается в верующих, мы попробуем артефактами улучшить их жизнь и сделать сильнее. В принципе, хороший вариант, сейчас как раз временное затишье. Надо использовать его», — погладил обеих по головам и после того, как мы передохнули, показал им, как эти самые артефакты делаются. «А пока нам готовили материалы, из которых будем творить», — опросил сестер. «Они наконец-то получили 5-й уровень алтаря, но много сил не тратили, установили лишь артефактор и учение 5. Последнюю руну они правильно что усилили, потому что каждый новый уровень учения повышает выработку божественной энергии от верующих. Ну а далее? Далее была рутина, учеба, тренировки, и я периодически отвлекался на испытания. Скорость течения времени там несколько усилилась. Оттого я прозевал еще 3 масштабных сражения с жабами. Первое мы проиграли, вмешался вражеский бог и разрушил врата приграничной крепости. А вот за 2 последующих сражения армию жаб истребили. Вместе с ними сожгли и жабий город. Новый правитель людей пошел в контратаку, преследуя отступающих жаб. И те, можно сказать, сами привели людей в свой город, если его можно так назвать. Жабы использовали систему ирригации, чтобы сделать подобие болота, вокруг которого множество домиков из глины и мини-болот. Люди поступили хитро, они не атаковали в лоб, а сперва перекрыли поток воды из ближайшей реки. И, когда город пресноводных подвысах, начали действовать. Как итог, все что осталось от армии жаб, это 50 тысяч воинов и еще столько же жабьих жителей, пустили под нож, а еще город разграбили. В основном, ценность представлял металл и трофеи из людской крепости. Благодаря школе магии, которую я основал, у людей появлялось все больше и больше магов. Дошло до того, что школа переросла в академию, где изучают магию и обучают лучших учеников страны. Собственно, теперь школа магии есть в каждом крупном городе. Границы страны также существенно выросли. Люди весьма быстро размножались, и, посмотрев города, заметил одну интересную особенность. Средний уровень внешности жителей вырос с уровня ничего так до уровня симпатичные. Вот что творят хорошая медицина, обилие качественной пищи и отсутствие бедности и голода. Да уж, в реальности такое невозможно. Насмотревшись, поведал людям о магических рунах, конструктах и волшебных письменах. Пусть учатся артефакты делать, но я дал лишь базовую информацию, ту, что нам преподавали в академии. Дальше сами. Ну и мы артефакты делаем. Так и пролетели дни. Рутина, потом вновь рутина, решение проблем, связанных с отборочными нашего уже всемирового конкурса красоты. Как до такого дошло, не представляю. Но мы до сих пор не завершили даже первый этап отборочных. Столица империи Тор, столица государства, являлась огромным городом даже по меркам земли. Здесь проживало более 10 миллионов человек. Огромнейший и богатейший город континента привлекал к себе людей со всего мира. Несмотря на свои размеры, жить в городе было очень даже комфортно. А все из-за общественного транспорта, что представлял собой нечто, похожее на поезд, работающий на мане. Но был и иной транспорт, вроде кареты, даже самоходных повозок. Люди, впервые попавшие в этот город, поначалу испытывали шок. Им казалось, будто они попали в другой мир. Но принц Иоран знал, что не все так радужно, и у этого огромного города есть своя темная сторона. Он лишь недавно прибыл сюда и очень спешил во дворец, ведь сейчас там происходит банкет в честь дня рождения императора. Пока ехали, принц отметил нездоровую активность в городе. «Что происходит?» — спросил тот, сидя в самоходной карете. С ним был его помощник, а также верный человек в столице. Лишь они трое были в этом дорогом салоне, обшитом красным бархатом. «Жрецы воду мутят, собирают аристократов и наемников», — тихо ответил неприметный мужчина. Он и был тем верным человеком из столицы. «Ловит верующих в злых богов, а также собирают армию для похода на них». Принц нахмурился и продолжил смотреть в окно. Сейчас он наблюдал, как жрец в красном одеянии, собрав людей перед собой, убеждал их, что миру настанет конец, если они не победят злых богов. Обманывают. Иоран как никто знал, что это все ложь. Также он на стенах домов заметил агитационные плакаты. Там было что-то вроде: «Твой сосед верит в злого бога? Сдай его и получи 10 монет». Даже дураку было понятно, что теперь можно кого угодно обвинить в том, что он верит в злого бога, тем самым избавиться от неугодного человека. А как проверить? Никак. И за всем этим стоят аристократы столицы. Принцу уже очень не нравилось, что отец все это позволил. «Сам спрошу», — пронеслось в его голове. Да и дворец уже виднелся. Это было воистину великолепное сооружение, расположенное на холме. Впрочем, это же дворец правителя могущественной империи, практически сердце мира. Так что и дворец соответствовал. Его было видно едва ли не с любой точки столицы, но принц уже давно привык к нему, так что трепета не испытывал. Получив информацию от своих людей, он сосредоточился на своих мыслях и не заметил, как уже оказался во дворце. Пройдя через множество залов, он вскоре попал в просторный тронный зал, где и проходил банкет. И весьма вовремя, ведь сейчас последний из присутствующих вручил императору свой подарок, точнее, его слуге, а все подарки аккуратно складывались на длинные столы по обе стороны от трона, чтобы каждый мог полюбоваться ими. Ну и, конечно же, оценить, кто насколько богат и успешен. Это, можно сказать, было соревнованием аристократов. Драгоценности, артефакты, предметы искусства и многое другое делали эти столы похожими на музейные стеллажи. Все было невероятно ценно и дорого. А вот и наш младший бросил свой залив в разгар войны. Заулыбался высокий и крепкий мужчина. Первый наследник империи. На нем был армейский китель черного цвета и головной убор, похожий на кепку. У мужчины была прямая осанка, лицо уверенное. Он излучал силу и уверенность в себе. Но оно и понятно, все же будущий император. Нами отступили и еще не скоро вернутся. Иоран с невозмутимым лицом шел к трону, а по обе стороны от парня стояли толпы аристократов. Они шушукались и что-то обсуждали. Многие аристократы поддерживали того или иного наследника на престол. И такие банкеты – это отличная возможность найти сторонника или определиться с выбором. Дорогой отец, Иоран подошел к трону на расстоянии 10 метров и преклонил колено. От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Благодарю тебя, сын мой. Лицо императора было суровым, но спокойным. Ему уже было 70 лет. Однако выглядел тот полным жизни и был весьма крепок телом. Однако я недоволен тем, что ты покинул Великий Залив. У меня были веские причины, одна из которых — это весть, что остров освобожден от проклятого леса, — заявил тот, и брови старика дернулись, а люди в зале зашушукались еще громче. Я не буду объяснять, как и почему, а то некоторые злые языки могут неправильно интерпретировать мои слова. Иоран кинул взгляд на брата, первого наследника, а тот прожигал Иорана взглядом. «Хорошо, пообщаемся на эту тему наедине», — кивнул отец. «А также я принес тебе дары», — наследник вытянул жезл из белого дерева и золотым навершием. «Наш отец настолько могуч, что ни один жезл не выдержит его силу», — ухмылялся первый наследник. «Это не магический жезл», — Иоран, довольно улыбаясь, покачал головой. «Это божественный артефакт, способный изгнать кошмара. Что за бред? Не существует таких. И артефакт богов? Ха! Да откуда он у тебя? Сын мой, продемонстрируй», перебив старшего сына, приказал старик и указал на одного из аристократов. «Ноктин давно страдает от этой напасти». «Да, отец». Наследник попросил пухлого мужчину выйти из толпы. Тот заметно нервничал, особенно, когда Иоран направил на него странный жезл и выпустил белый туман. Поначалу туман был инертным, но он будто почуял добычу и рванул на мужчину. Тот вскрикнул, однако больно не было, поначалу, а потом раздался вопль, полный боли. Аристократы ужаснулись, кто-то даже собрался помешать принцу, но из груди пухлого мужчины начала вытягивать черную сущность. Она вцепилась в душу человека и не собиралась так просто отпускать ее. Вот только принц поддал больше маны в артефакт, и монстра все же вырвало и засосало в жезл. Повисла тишина, и лишь тяжелое дыхание пухлого аристократа ее нарушало. Но, когда тот поднялся, вновь упал, но на колено. «Благодарю, я теперь свободен от кошмара», — воскликнул тот. «Твой подарок бесценен, сын», — произнес император, когда тот подошел к нему. «Позже мы обговорим, как его использовать». «Это не все, отец», — принц показал браслет, сделанный Гаусом, и надел его, после чего покрылся шикарными доспехами. «Это монодоспех. Пока у меня есть мана, этот доспех не проломить. Брат, попробуй». Иоран посмотрел на первого наследника. Тот выглядел так, будто съел лимон. Однако все же согласился. Вскоре старший брат атаковал покрытым пламенем кулаком прямо в голову Иорана. Тот был закрыт шлемом, и, если вдруг, младший брат умрет, он не расстроится. Но нет, третьего наследника отбросило метров на 6, а тот взял и поднялся. На шлеме же была лишь легкая вмятина, что стремительно затягивалось. «Неплохая игрушка, но магический барьер куда сподручнее и эффективнее», — фыркнул первый наследник и вернулся на место. «Не спорю, но броню создает браслет, а не я, и мне не нужно концентрироваться на нем. Я 2 дня его не снимал и спал в нем, при этом не устав». Иоран задрал забрало и довольно заулыбался. После этого он развеял доспех и вручил отцу браслет. Тот сразу же надел и опробовал, оставшись довольным. И последний подарок. Это очень необычный предмет, можно сказать, книга. Иоран достал из своей сумки большую книгу в кожаном переплете, но, когда император открыл ее, понял, что внутри книги другая книга. Эпос богов. Тот быстро пролистал несколько страниц, и глаза старика загорелись, как будто ему вновь 17, а не 70. Это весьма ценный подарок. «Сын мой, я доволен тобой, и, пожалуй, я утомился. Старенький уже. Пойду, пожалуй, отдохну часик, а после вернусь. А вы», — старик встал и окинул зал пристальным взглядом. «Продолжайте наслаждаться этим банкетом». Император, держа в руках книгу, поспешил уйти, а после Иоран вмиг стал звездой банкета, назло врагам его. Окончание очередного прошедшего века в мире испытания ознаменовалось смертью бога орков. Не знаю, кто напал на них, но с той стороны в небо ударил мощный столб света, и появилось сообщение, что игрок пал. Ну пал так пал, и все бы ничего, если бы не одно, но. Выжившие орки пришли к людям, просят понять и простить, а еще сообщают, что ушастые пиццы вскоре и сюда придут. Орки, мол, помогут защищаться от них. Борг, так звали лидера орков, даже пленных эльфов привел. К моему удивлению, орков приняли. Они оказались носителями ценной информации о тактике эльфов. А тактика у них простая. Луки да магия. Обычная тактика эльфов – это залезть на деревья и как какие-то пиццы стрелять по оркам. И по описанию орков, эти эльфы – какая-то помесь высших и лесных эльфов. Но у людей территория в основном состоит из лугов, в лес они не суются. Там орки жили. Ну разве что вырубали лес для строительства полей, предварительно зачистив участок от врагов. Поэтому, когда эльфы пришли к людям, уверенные в своей силе, сразу же получили по шее от моей кавалерии. Она все так же состояла из кентавров и лучниц на них. Ладно, это уже не особо интересно. Мое вмешательство уже давно перестало иметь смысл. Разве что показался людям и напомнил, что я есть. Собственно и все. Испытание вышло на финишную прямую. Мне же оставалось скучать. Казалось, пока я на испытании, весь мир замер. На меня и мой промышленный комплекс никто не нападал. В городе было тихо, и даже угрозы моим работникам сошли на нет. Правда, перед этим была серия карательных операций ковбоев. Ладно, неважно, все это мелочи. Время текло медленно и лениво, а дни неторопливо тянулись и были одинаковыми. Мы делали артефакты, потом проводили тренировочные бои, чтобы научить рыжих использовать свою божественную силу, ну и кувыркались в постели, как кролики. Казалось, к концу дня их батарейки истощались, а зарядкой почему-то был мой. В общем, так и жили более недели, занимаясь одним и тем же. На земле, кстати, уже закончился турнир академии. Наша академия проиграла. А еще я так и не получил своего фантастического эффекта от эпоса богов. Разве что в городе стали появляться закрытые общества мужчин-аристократов. Но я-то хотел распространить эпос среди всех людей, чтобы заставить тех восхищаться нами и уверовать. Да хотя бы просто знать имена и лица. Это самое главное. Нам нужен приток верующих и сил. И чем раньше, тем лучше, а Яран тянет. Это может быть смертельно опасно. Возможно, стоит подготовить альтернативный вариант получения энергии. О чем призадумался? Поинтересовалась Лена, сидящая на мне и неторопливо двигающая бедрами. Я же лежал и просто получал удовольствие, прижимая к себе уснувшую Катю. О проститутках, честно ответил я, и Катя, резко проснувшись, уставилась на меня с шоком на лице. Да и Лена замерла. Пришлось пояснить о способе получения большего количества энергии с их помощью. А-а-а, это как на тех островах. Девчата облегченно выдохнули. А Лена продолжила свое увлекательное занятие. Так в чем проблема? Отсутствие магии света. Поняла. Лена призадумалась и даже замерла. Ну так давай мы станем безликими и поможем тебе, а ты обратишься жрецом. Я посмотрел на них и, вытянув руки, притянул к себе Лену, чтобы поцеловать. Гениально же. Хотелось прямо сейчас пойти в порт и заняться делом, но сперва пришлось позаботиться об озабоченных. Кстати, что с вами происходит-то? Поинтересовался я у них. Эх, люди шлют нам слишком много своих сексуальных фантазий, особенно женщины. Лена обреченно вздохнула и все рассказала. Женщины молятся им, прося совета и помощи. Зачастую это касается постели и всего, что с этим связано, а всему виной то, что Катя богиня страсти. Вот люди и думают, что она специалист по сексу. А так как верующие у сестер общие, то страдает и Лена. Плюс у девчат наплыв мужчин верующих, фантазирующих о Кае с Леей. С их верой порой передаются и эти фантазии. Ага, у меня наплыва нет. А значит, эпос работает, но лишь в мужской среде. Я-то рассчитывал на женщин, а до них эпос пока не дошел. Спросите Ису, как настроить фильтры молитв, и все. Это несложно, улыбнулся я и взъерошил девчатам волосы. А они посмотрели на меня, мол, а что, так можно было. Девчата тут же закрыли глаза и уже минут через пять счастливо заулыбались. Нашли, блин, проблемы на пустом месте. Нет бы спросить опытного бога. А там еще и автоответчик можно будет сделать, но на более высоком уровне учения. Да и эта энергия стоит. Вскоре мы привели себя в порядок и приготовились к выходу. На улице уже была ночь, но город и ночью бурлит жизнью. Поэтому вышли мы незаметно, используя силу сна для маскировки. Я просто напустил туман. И там, в саду вокруг храма, девчата облачились в белые обтягивающие наряды с масками безликих, что без отверстий для глаз, носа и рта. Я же стал Александром и создал себе белую мантию. Так и пошли. Невысокий я и длинноногие красавицы рядом. Сколько внимания мы привлекали, ух, просто. Но в основном взгляды притягивали сестры, все же тут столько народу от нами пострадали, а они шастают по улицам города и красивыми попками виляют. Так что не прошло много времени, как мы наткнулись на отряд военных. Это произошло в километре от храма. Район тут весьма богатый, так что наткнуться на офицеров имперского флота оказалось не очень и сложно. В принципе, как и на городскую стражу, но те поддерживали порядок в городе, а не нарушали его. И куда мы идем? Четверо пьяных мужчин в форме остановили нас на пешеходной части главной улицы города. Недалеко находилось питейное заведение премиум-класса, а также обилие магазинов, которые работали даже ночью. И я даже знаю, на ком они зарабатывали деньги. По делам, скупо ответил я и посмотрел на мужчин. У них на поясах свисали сабли, а также однозарядные пистоли. Что-то не нравится, и нравится, рассмеялся центральный. Он был самый крупный и даже выше меня в облике Александра. Не нравится, что нами шастают по нашему городу, а нравится, как выглядят эти нами, особенно эти длинные ножки, которые должны оказаться на наших плечах, добавил второй офицер. Они со мной, или вы хотите поругаться с Богом Гаусом? Из моих рук пошел туман, что изящно извивался в воздухе. Но, кажется, мужчин это не впечатлило. Это тот злой бог, который против дюжины. И почему нас должен волновать этот сонный дохлый бог, или как его там? Мужчины рассмеялись, а девчата сделали шаг вперед, но я раскинул руки в стороны, остановив их. Потому что здесь его алтари, и он все видит, слышит и может покарать вас. Голос мой был спокоен, осмотрел я на них, как на говно. Это бесило пьяниц. Да, и что он нам сделает? Вот пойду и помочусь на его алтарь, расхохотались солдаты, но вдруг на их плечи опустились костяные ладони. Мужчины замерли и медленно обернулись, а там сотня скелетов воинов. Мамочки! Закричали те и, сломя голову, падая и толкаясь, побежали в разные стороны. Один из них даже выбежал на дорогу, угодив под карету, но вроде живой. Вскоре скелеты вернулись в загробное царство, а мы пошли в порт, продолжая привлекать внимание. И что я вам скажу, в городе слишком много всяких подозрительных личностей. Про наемников я вообще молчу. Чем ближе мы были к порту, тем больше на улицах всякого сброда. Так что неудивительно, что совсем вскоре мы услышали крик, женский. Но слышали его не только мы, однако люди старались делать вид, что ничего не слышат. Хотя кто в такое время по улицам бродит? Моряки, пьянь да сброд. Мы свернули в один из темных переулков и наткнулись на сцену, где семеро мужчин полукругом окружили женщину. По их рожам было видно, что они хотят сотворить с ней. Но был один нюанс, уроды, мне за одного заплатили. Ругалась портовая девка, вся размалеванная, но платье грязноватое. Тебе заплатили за ночь, вот и будешь всю ночь нас обслуживать, ржал крупный мужчина. Судя по всему, наемник, иначе зачем ему кольчугу носить, да и оружие. Мужчины явно намеревались получить свое, при этом в идеале совсем не платить за услуги, но им помешали. Причем те, кого я вообще не ожидал увидеть. А ну оставьте ее, коли жизнь дорога, раздался мужской крик, и наемники обернулись, а там худощавый мужчина с алой кожей и обломанными рогами. Выглядел он потрепанно и болезненно, одет как нищий, да и не мылся давно, но при этом его глаза горели решимостью, а позади него еще двое мужчин из десяток женщин, все выглядели бомжами. «Ха-ха-ха, это ты наши жизни отберешь?» Наемники обнажили сабли и направились к Колокожему и компании, но один из них остался. Он схватил портовую девку за шею, чтобы та не сбежала. «С нами Бог!» — воскликнул мужчина с обломанными рогами и покрылся белым дымом, что обратился в доспех, щит и меч. Наемники же застыли и попятились назад, ведь из толпы бомжей вышло еще два белых рыцаря. «Черт с вами!» — сплюнул главный наемник, тот, что в кольчуге, и, вернув саблю за пояс, повел своих людей прочь. «Спасибо!» Портовая девка откашлялась и слегка поклонилась подошедшему спасителю. «На все воля Божья! В следующий раз будь осторожнее!» — улыбнулся тот, а вот девушка вдруг зарумянилась. «А кто ваш бог, Гаун?» «Бог сна и отдыха», — с гордостью в голосе, — ответил тот. «Не слышала. Слышала о Гаусе, боге смерти, сна и посмертного мира», — закачала та головой. «Мы тоже. Поэтому при...» — начал он было говорить, но, увидев нас, шедших к ним, замолчал. К моему удивлению, это был Цойги, старший жрец моего храма на острове Терр. Да уж, после бегства из города жизнь его потрепала. «А-а, Александр, ага, привет», — поднял я лапу. «Рад, что ты выжил». Тот упал на колени и разрыдался от счастья. А остальных, кроме одного мужчины и женщины, что также с острова Терр, никого не знаю. «Вставай и объясни, почему ты можешь пользоваться силой Бога, хотя тот мертв». «Мертв?» Мои слова были словно нож в сердце элакогожего мужчины. Пришлось рассказать, что происходило на острове Льях, и как бог Гаун пожертвовал жизнью, чтобы спасти людей и вернуть их домой. Но, сила не понимаю, на молитвы он не отвечает. Новые верующие также не слышат его. Значит, он и правда мертв. Цойги был сокрушен и разбит. Но я подошел и похлопал его по плечу. Не совсем. Гаун – это перерождение бога Гауса в этом мире. После своей гибели Гаун передал себя Гаусу, слившись с ним. Но проблема в том, что Гаус – это бог иного мира, и ему было тяжело вернуться сюда. «Но теперь», – говорил я, но был перебит. «Отвечает. Он отвечает. Гаун и Гаус — это один бог, осознал тот, а вновь слезы потекли с его щек. По факту, да, кивнул ему, и да, я ему как бог и отвечал. Вскоре мужчина немного пришел в себя, и я опросил его о дальнейшей судьбе после уничтожения храма. А там ничего хорошего. На них была объявлена настоящая охота, и до момента возвращения силы жрецов они едва выживали. Впрочем, и после им было нелегко. Но это слишком долгая история, так что я попросил рассказать вкратце. Ну и если вкратце, то они услышали про бога сна и рванули сюда. Если бы мы были на земле, я бы подумал, что нас свела старая карга-карма. Но, видимо, это просто удача. Так что вы здесь делаете, конкретно в этом переулке, шли к храму. А по главной улице нам не пройти, стражники и солдаты разворачивают нас назад. Хм, к сожалению, бог не построил храм в этом городе, обойдясь алтарями. Я задумался и окинул людей взглядом. Много вас, 3,5 сотни. Мы только прибыли, и многие все еще на корабле. Но путь наш был не близок, и еды у нас не осталось. От слов о еде у людей натурально заурчали животы. Понятно. Хорошо, щелкнул я пальцем, и вмиг все люди оказались одеты в приличные одеяния, да и выглядели ухоженными. Это сила воплощения кошмара. Возможно, и ты ею овладеешь, если бог пожелает этого. А пока, давайте закажем еды. Люди, конечно, удивились, но пошли за нами. А пришли мы в один из ресторанов. Он был тут, чуть позади нас. Мы недавно прошли мимо него, но внутрь вошли лишь я, Рыжие и Цойги. Внутри было дорого-богато, но клиентов почти не было, лишь 3 вояки да 2 купца, что вели ночные переговоры. Уважаемые, к нам подлетела миловидная девушка, и выглядела она растерянной. Мутный тип в мантии, я, безрогий и презираемый Шари, Цойги, 2 высокие и статные женщины в масках, Рыжие. Наша компания выбивалась из тех, что обычно посещают это место. «Хочу сделать заказ на 400 человек с доставкой», — перебил я девушку и вытащил из мантии большой мешок с золотом. Девушка похлопала красивыми глазками, а голова, казалось, сейчас задымится. Но владелец ресторана подоспел на помощь. Это был пухловатый, прилично одетый мужчина. «Все будет, все», — заулыбался тот, жадно глядя на золото. «Хорошо, еда для людей, переживших длительное путешествие без еды и почти без воды. Поэтому, чтобы было повкуснее и вина побольше, и, надеюсь, без обмана», — я улыбнулся, а рядом со мной, из белой тьмы появилось 4 белых рыцаря, отчего мужчина шарахнулся назад, а военные в зале насторожились и потянулись к саблям. «Конечно, все будет в лучшем виде». «Хорошо», — щелкнув пальцами, рыцари развелись, а я протянул мешок мужчине. Он пулей умчался прочь и вернулся со сдачей. И, судя по весу мешка, денег он взял немало. «Ладно», — Цойги сказал, — «куда доставить еду», и мы направились в порт. А пока шли, я кратко поведал о состоянии дел, войне с дюжиной и многом другом. Мы уже подходили к порту, как я взглядом зацепился за один интересный дом. «Уважаемый, а что это за заведение?» — поинтересовался у проходящего мимо стражника. Тот с сомнением посмотрел на меня, но все же ответил: «Дом удовольствия. Для тех, кому портовые девки слишком грязные и болезненны», — хмыкнул он и пошел дальше. «Хех, хе-хе-хе-хе, кажется, я придумал гениальную идею. Знаю я этот взгляд», — захихикала Лена, говоря на русском. «Ага, очередная гениальная идея. И дай угадаю, ты решил открыть бордель», — добавила Катя и тоже посмотрела на здание. «Лучше, я открою дом сновидений. Там парочки смогут превращаться в других людей и даже другие расы». «Поняла кольца темных эльфиек», — осознала младшая. «А мы их так и не опробовали». Катя требовательно посмотрела на меня. «Вот озабоченные самки. Но, ладно, сперва опробуем все на себе. Хе-хе-хе, я получу и божественную энергию, и деньги. Ну не гений ли я?» Немного запоздал и арт к сцене с пробуждением с медведем. Глава 13. Причал города Карн. Один из причаленных кораблей. «Боже, спасибо, боже, как же вкусно». Мы смотрели на женщину, сидящую на полу с 2 мальчиками лет 6. Они ели самую дорогую и вкусную еду в их жизни. А после нескольких дней голодовки еда казалась еще более невероятной на вкус. «Такова воля Гауса», — произнес я. В ответ увидел взгляд, полный благодарности. Ну и, конечно, сообщение о получении новых верующих. Позади слышались хлюпающие звуки. Это девчата хнычут. Слишком уж они эмоционально все воспринимают. Но да, тут столько измученных людей, а их благодарность безмерна и чиста. Слабой психике тяжело устоять от такого. Мы шли по темным и дурно пахнущим палубам, наблюдали за людьми и некоторым оказывали лечение. Здесь было много больных и истощенных. Похоже, они и правда многое пережили. «Зэ, здравствуйте», мы увидели знакомое лицо. Та бывшая портовая девка с внушительной для шари грудью, второго размера. Она была моей старшей жрицей и хорошим управленцем на острове Терр, ну до уничтожения храма. Сейчас она помогала с распределением еды, воды и вина. При этом сама еще не ела. «Здравствуй, Шинла», улыбнулся я ей, а та засияла от счастья. «Вы запомнили меня. Видимо, божественная воля свела нас вместе», произнес я и почувствовал, что меня хотят побить. Что там эти женщины себе навыдумывали? Уверена, что это так, и я готова вновь служить великому богу. Вот только, она развеяла свою белую мантию, а под ней было истощенное тело с множеством шрамов. «Боюсь, мое тело уже ни на что не годно. Бог не просит тебя ублажать мужчин», я улыбнулся и провел ладонью по ее щеке. «Ты нужна ему. Идет война богов, и Гаусу очень нужно, чтобы кто-то распространял веру. Без верующих войну не выиграть. Спасибо». По ее щекам полились слезы, после чего она закрыла лицо ладонями. «Я нужна», кивнул рыжим, и те подошли к девушке, после чего она засияла от полученного исцеления, усиленного божественной силой. Да уж, эффективность просто поражает, и выходит куда дешевле, чем исцелять чисто божественной силой. Яркий свет больно бил по глазам окружающих людей, но те терпели и внимательно наблюдали за происходящим. А там исхудалая и, можно сказать, изуродованная шрамами и травмами женщина стремительно изменялась. Шрамы исчезали, рубцы на коже тоже, а где надо немного набралось плоти, однако худоба все же осталась. «Но это не проблема, откормим. Все вы получите исцеление», громко произнес я, смотря на шокированных людей. «Такова воля Гауса. Вы прошли через тяжелые испытания, добираясь сюда. Бог не забудет этого». Я взглянул на Шинлу, а та не верила глазам своим и прямо сияла от счастья. «Приходи завтра в храм Каилеи. Цойги не забудь прихватить», улыбнулся ей, и мы пошли дальше. Кого надо лечили, остальные получат лечение потом. Вскоре мы обошли весь корабль и поднялись на верхнюю палубу. Наконец-то можно было вдохнуть свежий воздух. Там внизу стоял тот еще смрад. Корабль, кстати, та еще рухлядь, его даже не продать, лишь на дрова пустить, но это уже не мое дело, а Рогатого. А вот, кстати, и он. Рога мы ему восстановили, так что теперь выглядит он куда приличнее, да и лицо не такое истощенное. Даже не знаю, как отблагодарить вас, тот упал на колени и поклонился. Все они, люди, пережившие невзгоды, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, они собрались вокруг меня в моих странствиях, и я отвечаю за них. «Ты достойный человек, Цойги», с этими словами я достал из мантии мешочек с золотом. «Помоги людям привести себя в порядок, откорми их и найди жилье, ты отвечаешь за них, ну а Бог подумает, что можно еще сделать, но будь осторожен, в этом городе собралось слишком много всевозможной нечисти, благодарю вас». «И да, я заметил», он вздохнул, видимо, вспоминая все те лица, на пути к храму. «Бандиты, наемники, мошенники и многие другие неладящие с законом личности съезжаются сюда в поисках легкой наживы. Так что неудивительно, что половина гарнизона города только и делает, что патрулирует улицы. У нас впереди великие дела, Цойги, и завтра важный день. Сам Бог увидится с вами».